высоко. Там, где мой Христос, город вечный, новый Иерусалим, как прекрасен ты. Свет твой дивный, Христос, я всегда буду с ним в царстве чистоты. Город мой, твой царь Христос, смерти отныне нет в тебе. Я всегда буду с ним в царстве чистоты. Город мой, в тебе цветет древо вечных благ, что святым силу дает жить в твоих дворах. Город вечный, новый Иерусалим, как прекрасен. Твой дивный Христос, я всегда буду с ним в царстве чистоты. Город мой, здесь устал, зло царит вокруг, но меня Бог мой призвал, царь и верный друг. Город вечный, новый Иерусалим, как прекрасен ты. Свет твой дивный, Христос, я всегда буду с ним в царстве чистоты. Город вечный, новый Иерусалим, как прекрасен ты. Свет твой дивный, Христос, я всегда буду с ним в царстве чистоты.